Хотя сама аппарация Натали не нравилась, но быть прижатой к мужу ей понравилось еще в прошлый раз, и она не собиралась упускать ни одного повода быть к нему поближе, раз уж он решил держаться от нее на расстоянии. Они переместились, как поняла девушка, на специальную аппарационную площадку, неподалеку от Диагон-Аллеи. Рядом с ней находилась почта, где любой волшебник мог отправить письмо совами, оплатив его доставку. Снейп, убедившись, что платье и его трансфигурированная мантия выглядят на жене вполне подобающе, подал руку и степенно повел ее в направлении Диагон-Аллеи. Скрывать, кем ему приходится спутница, не было смысла. Все равно эта новость скоро станет достоянием всех сплетниц. Натали с интересом разглядывала улицу, по которой они шли. Аккуратные двухэтажные домики, плотно прижавшиеся друг к другу, на удивление, мало чем отличались от магловских. Что еще больше поразило девушку, так это то, что возле некоторых домов стояли вполне обычные автомобили, из чего был сделан вывод, что автомобильчик Артура Уизли не был чем-то из ряда вон выходящим. Вполне себе обычное явление, хотя и, следовало признать, не очень распространенное. Пройдя примерно сотню метров по этой, оставшейся для Натали безымянной, улице, они вышли на знаменитую Диагон-Аллею, сразу влившись в поток ведьм и колдунов. Роулинг не обманула, когда описывала эту волшебную улицу. Домишки, стоящие на ней, действительно выглядели косыми, наклоняясь под разными углами. Единственным ровным зданием являлся Гринготтс. И это было правильно, ибо банк – это такое место, которое должно выглядеть крепко стоящим на ногах. Натали порадовалась, что оказалась здесь в сопровождении мужа. Она чувствовала себя несколько неуверенно в средневековом антураже улицы. Снейп спокойно, подстраиваясь под ее шаг, шел по улице, изредка раскланиваясь со знакомыми. Своей невозмутимостью и целеустремленностью он напоминал ей ледокол, черный и величественный. Девушка замечала удивленные и заинтересованные взгляды, нет-нет да и бросаемые в их сторону. Большинством любопытствующих, как и в любом другом месте планеты, были женщины. Ведьмы, явно не понаслышке знающие характер Зельевара, судя по всему, недоумевали, видя его со спутницей. Натали постаралась изобразить приветливое выражение, чтобы несколько смягчить неодобрение и холодность, выражаемое им ее мужем. Она понимала, что они с мужем выглядят сейчас очень контрастно, и благодаря этому привлекают еще больше внимания. Разглядывая витрины и улыбаясь прохожим, она не заметила, как оказалась возле магазина, простая вывеска которого много говорила знающему человеку. Здесь обслуживали богатых клиентов. Твилфит и Таттинг был известен именно этим, сюда не забегали мимоходом с улицы, своих покупателей в этом магазине знали в лицо. Как только они подошли к двери, та отворилась, и с ней первым шагнул в проем, Натали же поспешила за ним. Они оказались в небольшом уютном помещении, в котором имелся большой диван, столик перед ним, зеркало во всю стену и примерочная. Стоило им только войти, как из неприметной дверцы возле зеркала появился человек, который обратился к Северусу. «Добрый день, мистер Снейп, рад вашему появлению, давненько не захаживали. Ну, что поделаешь, если ваши мантии не изнашиваются, мистер Таттинг», в тон ему ответил Снейп. «А я, как вы знаете, не очень привередлив, мне достаточно пары тройки в год. Но сейчас, как я догадываюсь, вы пришли ко мне не для того, чтобы купить мантию себе. Правильно догадываетесь, мне нужно немного обновить гардероб моей жены. Позвольте поздравить вас с законным браком», — обратился портной к ним двоим. «Смею заметить, мистер Снейп, ваша жена прелестная женщина». «Спасибо», — кивнул Снейп и обратился к Натали. «Дорогая, позволь представить тебе Лероя Таттинга, хозяина этого магазина. Мистер Таттинг, это миссис Натали Снейп, моя жена». Хозяин магазина рассыпался в комплиментах и пригласил их присесть, предложив чаю. Они присели, но от чая отказались. Мистер Таттинг, извинившись, сообщил, что сейчас подойдет его жена и они смогут подобрать молодой миссис одежду, которая подчеркнет ее красоту. «Нам нужны пара-тройка платьев, пара мантий для приема и обувь», — озвучил список предполагаемых покупок Зельевар. Через минуту к Лерою присоединилась его жена, и Натали в процессе знакомства шепнула женщине, что ей еще требуется белье, симпатичные ночные рубашки и всякие мелочи типа чулок и пеньюаров. Модельеры вдвоем тут же принялись крутить и вертеть девушку, прикладывая к ней появляющиеся у них в руках мантии, платья и просто куски материи, если им не нравился цвет подходящего, По их мнению, предмет одежды, то, что было одобрено, отправлялось в примерочную, примерялась Натали, и получала по вердикту от творцов и галеонодержателя. Их мнения хоть и не часто, но сходились. Из магазина с ней повывалились через 3 часа, оставив в нем кругленькую сумму денег и получив взамен несколько фирменных пакетов с одеждой, которые Натали решила нести сама, так как муженек ожидаемо отказался брать в руки хоть один, предлагая отправить покупки на дом совой. Ну или, в крайнем случае, уменьшить и спрятать их в карман. Натали не повелась на эдакую заботу, желая почувствовать зависть окружающих ее ведьм, когда она будет идти по Диагон-Аллее с пакетами, украшенными логотипами дорогого магазина. Она понимала, что ее желание низводит ее на уровень нуворишей, но ничего не могла с собой поделать. Выйдя из магазина и пройдя несколько метров, они столкнулись с высокомерным блондином, который оказался, как определила Натали по его трости с набалдашником в виде змеиной головы, Люциусом Малфоем. «Добрый день, Северус», — проговорил тот, одновременно рассматривая Натали, «давно не виделись». «Здравствуй, Люциус, Зельевар, если судить по выражению его лица, был бы рад не видеться вообще. Ты не представишь меня своей спутнице?» — поинтересовался Малфой. С ней вскривился, но ничего не поделаешь, пришлось сказать. «Натали, познакомься, это лорд Люциус Малфой, отец одного из моих подопечных. Я рада знакомству», — проговорила Натали, глядя в холодные стальные глаза блондина. «Натали Снейп, взаимно», — сообщил Люциус и продолжил, улыбнувшись девушке, но обращаясь к Зельевару. «Что-то я не припоминаю у тебя такой красивой сестры, племянницы, жены», — сказал Снейп с кислым выражением лица. «Это моя жена, Натали Снейп, урожденная Корв». Вот это новость. Блондин на мгновение даже перестал выглядеть надменно, искренне удивившись такому заявлению. «Когда ты успел?» Несколько дней назад Северусу явно не хотелось делиться этой историей, стоя посреди Диагон-Аллеи. «Тогда я не могу не пригласить вас в гости», — сообщил Малфой, снова приняв надменный вид. «Моя жена будет рада познакомиться с вами, миссис Снейп. Дейдрака будет рад пообщаться с тобой, Северус, вне школьных стен. А ты расскажешь мне эту увлекательную историю. Вам будет удобно на следующей неделе?» Дождавшись подтверждения Снейпа, что им будет удобно, он раскланялся и удалился, а Северус, схватив Натали за руку, тут же аппарировал, не желая нарваться на кого-нибудь еще из своих знакомых. Свою миссию по обеспечению жены одеждой он выполнил, больше на Диагон-Аллее делать ему было нечего. Принц Холл. На следующий день Натали с обеда начала приводить себя в порядок, надеясь понравиться родственнику. Косметические чары она бы не смогла наложить, да и нечем, так как за палочкой Северус ее тоже не сводил, поспешив смыться с Диагон-Аллеи. «Придется пожаловаться дедушке», улыбнувшись, подумала она, представив длиннобородого старца, чем-то похожего на Дамблдора, грозно потрясающего клюкой и ругающего, на чем свет стоит Снейпа. Немного развеселившись и расслабившись, она расчесала волосы и соорудила на голове нечто, напоминающее прическу Беллатрикс Лестриндж. Хотя следовало признать, что безобразие на ее голове кто-нибудь мог бы запросто охарактеризовать проще – воронье гнездо. А вот завязать развязавшийся шнурок, стараясь не помять мантию, было делом достаточно трудным. Момент, когда она, извернувшись, пыталась дотянуться до шнурка, ожидаемо и выбрал ее муж, чтобы войти в ее спальню. «И что ты пытаешься сделать?» Вопрос супруга был из тех, на которые хочется ответить колкостью, но Натали прикусила язык и сдержалась, кратко ответив: «Я пытаюсь завязать шнурок, не помяв при этом мантию». «Ты, видимо, забыла слова Лероя о мантиях, которые он шьет. Они достаточно дорого стоят, потому что на них, помимо всего прочего, наложены еще и чары от пыли и грязи. Мантии сложно порвать, а уж помять вообще невозможно. К тому же ты могла воспользоваться заклинанием, завязывая шнурок. Могла бы, если бы помнила их», — проговорила Натали. «Ах да, у меня ведь нет палочки». Зельевар, не желая признавать себя виноватым в ситуации с палочкой, молча, не пререкаясь, мановением руки завязал шнурок и подал жене руку. «Пойдем, я помогу тебе спуститься с лестницы. Не хочу, чтобы ты с нее свалилась, запутавшись в шнурках или мантии, а то будешь потом обвинять меня, если останусь жива», — буркнула девушка, подавая Северусу руку. Тот хмыкнул и, крепко сжав руку жены, повел ее вниз. Выйдя из дома, он тут же аппарировал, уже привычно прижав ее к себе. В этот раз они оказались возле арочных ворот, через прутья которых была видна дорожка, убегающая вдаль. На другом ее конце, сквозь деревья заросшего парка, просматривалось здание, казавшееся мрачным и нежилым. Дотронувшись до ворот, Зельевар произнес: «Северус Снейп с супругой по приглашению лорда принца». Ворота заскрипели, открываясь, и Снейп пошел по дорожке, придерживая Натали, которая не была в восторге от гравия, идти по которому на каблуках было не особо удобно. Пройдя по дорожке через парк, они оказались возле лестницы, ведущей к массивным дверям дома, отворившихся со скрипом в тот момент, когда Северус сделал первый шаг по лестнице. Натали, приподняв длинный край мантии, поспешила за ним. В дверях замка их встретил домовой эльф в белоснежной наволочке с гербом. «Лорд-принц ждет мистера Снейпа с супругой», — произнес он, — «добро пожаловать». Речь домовика была четкой и правильной, да и держался он с достоинством, что не укрылось от Натали, которая сделала вывод, что у принцев не принято издеваться над этими странными существами. Эльф поклонился и отправился по анфиладам комнат, сопровождая гостей к своему хозяину. Натали, шедшая рядом с мужем, которому пришлось приноровиться к шагу домовика, разглядывала убранство комнат, обращая внимание на то, что дом не выглядит запущенным, в отличие от сада. В залах, которые они миновали, она заметила портреты, которые с любопытством разглядывали их, когда они проходили мимо. За очередными дверями, открытыми идущим впереди эльфом, обнаружилась гостиная. Домовик остановился в дверях и проговорив: «Мистер и миссис Снейп», исчез с тихим хлопком. Натали, почти прижавшись к мужу, шагнула вместе с ним в комнату, где в чиппендиловском кресле сидел хозяин дома. При появлении гостей он поднялся, и Натали смогла рассмотреть родственника. Высокий и крепкий, с черными с проседью волосами, он был совсем не похож на тот образ, что придумала она. Лицо, резкие черты которого портил уродливый шрам, пересекавший правую щеку от виска до краешка губ, было надменным, и ей показалось, что их рассматривают, как редких насекомых, наколотых на демонстрационный стенд. Лорд-принц заговорил, и Натали поняла, что бархатный голос мужу достался от принцев. «Я рад, внук, что ты наконец-то взялся за ум и доказал мне, что достоин стать моим наследником. Уж не знаю, как полукровке удалось заполучить в жены девушку из сильного европейского рода, но я рад, что это произошло». Своеобразно поздоровавшись с внуком, он посмотрел на Натали и произнес, приветствуя ее наклоном головы: «Дорогая моя, я рад познакомиться с вами. Позвольте представиться, Аурелиус Элбан, лорд-принц». Натали, решив не обращать внимания на тон, которым аристократ обратился к ним, произнесла, протягивая для поцелуя руку в белоснежной перчатке: «Миссис Натали Снейп, я рада знакомству, лорд-принц». Северус, не желающий расшаркиваться перед родственником и уже кипящий от негодования из-за высказанного пренебрежения, тихим от ярости голосом произнес: «С каких это пор, лорд-принц, я стал вашим внуком? Я, наглый полукровка, сын отлученный, не имеющий права даже мысленно считать себя причастным к вашему роду». Аурелиас, не обращая внимания на негодующего внука, подвел Натали к дивану и, усадив ее, сел рядом, предложив Снейпу располагаться, как он сам пожелает нужным. Северус остался стоять. «Ты ошибаешься», — произнес принц, глядя на Зельевара. «Твоя мать не была отлучена от рода, хотя я и не общался с ней после того, как она выскочила замуж за Магла. Будь это иначе, ты бы не получил нашего родового дара и не стал выдающимся Зельеваром». Северус хотел высказаться по этому поводу, но дед остановил его властным движением руки. «Я знаю, что ты не хотел приходить сюда, а то, что ты здесь, подтверждает мои слова. Ты не смог противиться приказу главы рода, посланному мной. Поэтому ты здесь и слушаешь то, что я хочу сказать тебе. Так вот, я официально признал тебя внуком и наследником. И я знаю, что ты не вытворишь чего-нибудь такого, из-за чего мне действительно придется изгонять тебя из рода. Подумай о жене и детях, которые, я надеюсь, у тебя скоро появятся. Я пригласил вас сюда, желая узнать тебя поближе и познакомиться с твоей женой, которая так внезапно появилась на семейном гобелене. Вы поживете здесь некоторое время, Дарни уже приготовил вам апартаменты наследника. Можете отдохнуть перед ужином». «Я не собираюсь оставаться здесь», — возразил Северус. «У меня нет ни малейшего желания общаться, к тому же я занят. У тебя сейчас отпуск, а если тебе нужна лаборатория, то ты вполне можешь воспользоваться здешней. Я прикажу эльфу принести ваши вещи, открой ему доступ в твой дом. На следующей неделе нас пригласил к себе лорд Малфой, вмешалась Натали, видя, что муж уже готов наговорить гадости хозяину дома, так что мы не сможем долго пользоваться вашим гостеприимством. Моя дорогая, с хищной улыбкой лорд принц повернулся к ней, я думаю, что недели нам вполне хватит, к тому же ничто не мешает вам вернуться сюда, навестив Малфоев. Нет, нет, возражения не принимаются, вы остаетесь, продолжил он, не дав ей возразить. Хлопок, и вот уже перед Аурелиусом стоит эльф. Дарни, проводи гостей в приготовленные для них комнаты, и принц с усмешкой продолжил, вам понравится, гарантирую, наследие предков. Аурелиус не соврал, Натали действительно понравилось. А как может быть иначе, если злобно шипящий муж, с грохотом захлопывающий дверь в апартаменты и ударяющий по ней кулаком, через некоторое время успокоился и посмотрел на нее, забившуюся в кресло и пережидавшую там вспышку ярости, заинтересованным взглядом. Через мгновение оказавшийся рядом с ней супруг, ни слова не говоря, подхватил ее на руки и потащил в приоткрытую дверь спальни, выползти из которой ей удалось только на следующее утро. Натали совсем не огорчилась, что они пропустили ужин, на который их пригласили, а вот как смотреть в глаза хозяина поместья, она не знала, ей было стыдно. Воспользовавшись услугами шикарной ванной комнаты, она появилась в гостиной и присела в то же кресло, из которого ее вчера вытащил муж. Тот уже сидел в соседнем и снова выглядел невозмутимо. «Я приношу свои извинения», — холодно проговорил он, — «за поведение, мне не свойственное, у меня нет привычки набрасываться на беззащитных женщин». «Ну, что ты, Северус?» — проговорила Натали, смотря как можно мягче на мужа, «мне понравилось и я не возражала бы, если такие ночи вошли бы у нас в привычку. Если мы останемся здесь, то подозреваю, что твои надежды оправдаются. Сдается мне, что-то не так с этими апартаментами. Не зря дед так ехидно улыбался, отправляя нас сюда. А мы останемся». Натали старалась сдерживаться, но ей все сильнее хотелось усесться на колени к мужу и начать расстегивать многочисленные пуговички на его сюртуке. Северус, понимая, что неприкрытое желание в голосе его жены говорит только о том, что он был прав по поводу странностей комнаты, в глубине души был польщен. «Пойдем завтракать, нас ждет любезный хозяин, он уже присылал домовика, пока ты принимала ванну». Говоря это, Северус встал и протянул жене руку, в которую она тут же и вцепилась. Зельевар, чувствуя, что вот-вот снова сорвется, побыстрее вышел за дверь, таща за собой жену. По мере удаления от комнат, в которых они провели столь бурную ночь, сердце Северуса успокоилось и не норовило уже выскочить при каждом биении, зато снова появилась злость на деда, который использовал их. Снейп ненавидел принуждение, но и Дамблдор, и исчезнувший на неопределенное время Волдеморт не интересовались тем, что любил или не любил он, Северус. Сейчас к их теплой компании присоединился и лорд принц. Слизеринец подозревал, что вся эта авантюра с женой была затеяна его дедом. «Куда мы идем?» — подала голос пришедшая в себя Натали. «В столовую, я же говорил про завтрак. И ты знаешь, куда идти?» Снейп приостановился, задумавшись на секунду, а потом, молча качнув головой, продолжил целеустремленно идти по коридору. Через некоторое время они оказались возле дверей, которые Северус уверенно толкнул, открывая, и вошел в комнату. Натали, последовав за ним, убедилась, что они находятся там, куда и направлялись. Большая светлая комната оказалась столовой. Во главе длинного стола, занимающего центральное положение и накрытого только с одного края, оставляя остальное пространство отражать солнце от девственно белой поверхности, сидел лорд принц, невозмутимый и властный. «Вы опоздали», — поприветствовал он вошедших. Снейп, кипя от возмущения, в несколько шагов оказался возле деда и навис над ним с устрашающим видом, так пугающим его нервных учеников. Аурелиус остался спокоен, будто бы и не заметив агрессии внука. «Что вы себе позволяете? Мы немедленно покидаем ваш дом», — почти шипя от ярости, проговорил Северус. Натали встала за плечом мужа, готовая поддержать словом, не имея возможности доказать свою полезность делом, понимая, что если тот сорвется, то она ничего не сможет сделать, чтобы остановить двух магов. «Присаживайтесь, завтрак сейчас подадут», — принц невозмутимо посмотрел на внука. «Хорошо отдохнули, надеюсь, вам понравились апартаменты». Северус взял себя в руки и отошел от деда, решив узнать, чего тот добивается. Отодвинув стул, он предложил жене присесть, и тоже занял отведенное ему место за столом. «Но если вы захотите после завтрака покинуть мой дом, я не буду препятствовать, хотя был бы рад, если бы вы все же задержались. Предложение о лаборатории все еще в силе, также можете пользоваться родовой библиотекой». На столе появился завтрак, но Снейп к нему даже не притронулся, да и Натали не рисковала есть, не будучи точно уверена в безопасности поставленных перед ними блюд. «Извините, сэр, кажется, я чего-то не понимаю», — рискнула открыть рот Натали, видя, что муж не собирается интересоваться изменившимися планами принца. «Что вам непонятно?» — очень натурально удивился Аурелиус. «Сегодня я навестил родовой гобелен и убедился, что мой род не угаснет. Засохшее почти было древо дало новый росток. Он еще еле виден, но через 9 месяцев бутон раскроется, являя миру наследника нашего прославленного рода». Натали сидела, ошалев от пафосной речи лорда, боясь посмотреть на мужа, лицо которого было бесстрастно, но она боялась даже предположить, какие страсти кипели под этой маской. «Что вы сделали?» — проговорил Северус, глядя на деда. «Я, ничего, это все предки, они позаботились. Апартаменты наследника называются так не потому, что в них проживает очередной наследник. Это специально зачарованная комната для молодоженов. Вы ведь знаете, что браки могут заключаться и не по любви, да и кто-то из супругов может не хотеть иметь детей. Предки позаботились, чтобы этих проблем не возникало в нашем роду, прекрасно при этом помня, что род славится зельеварами, которым банальную амортенцию не подольешь. Стены этой комнаты пропитаны зельями и опутаны чарами, на предметы обстановки нанесены руны. Все это, идеально связанное между собой, способствует улучшению отношения и зачатию. Вы, моя дорогая, оказались очень восприимчивы, понеся, пробыв там всего одну ночь. Натали все никак не могла поверить в то, что говорил лорд-принц. Зато ее муж, кажется, поверил. Он вскочил из-за стола, отбросив при этом стул и, как ей показалось, хотел наброситься на деда с голыми руками, забыв на мгновение, что он волшебник, но усилием воли сдержался и, как всегда эффектно развернувшись, вылетел из комнаты, с грохотом захлопнув за собою дверь. «Не волнуйтесь, Натали, дорогая», — невозмутимо проговорил Аурелиус, принимаясь за овсянку, стоящую перед ним. «Он успокоится и вернется, а вам тоже надо успокоиться и поесть. В вашем положении вредно волноваться». Усилием воли подавив желание устроить истерику с битьем посуды, Натали попыталась позавтракать, больше размазывая овсянку по тарелке, чем действительно отправляя ее в рот. Ее бросало в холодный пот, когда она представляла, насколько сильна сейчас злость ее мужа. Сможет ли он сдержаться, не обратит ли свой гнев на нее? Выпив полстакана сока, она поняла, что больше в нее ничего не влезет и стала раздумывать, как бы ей удрать из столовой, не обидев лорда, и пойти поискать мужа. Явно догадавшись о ее намерениях, Аурелиус обратился к ней с вопросом. «Вы уже насытились или приказать подать еще что-нибудь? Сладкое? Фрукты? Нет, спасибо, я уже наелась и хотела бы пойти поискать своего мужа», ответила девушка, вставая из-за стола и делая попытку сбежать. «Он найдется сам, не сомневайтесь», проговорил лорд-принц, подходя к Натали и беря ее под локоток. «Пойдемте, я провожу вас в гостиную, посидим, поболтаем. Или может вы хотите отдохнуть в комнате?» Натали с удивлением и некоторой настороженностью посмотрела на новоявленного родственника, гадая, что еще тот задумал. Хозяин, видя такую реакцию гостей, поспешил разъяснить, что комната им с мужем теперь будет предоставлена другая, и она, если хочет, может отдохнуть в ней. Но, если говорить на чистоту, то он хотел немного пообщаться и узнать о ее семье. Говоря это, мужчина продвигался в сторону гостиной, а оказавшись в ней, усадил Натали в кресло, возле которого тут же появился столик с водой, соком и фруктами, и проговорил. «Итак, дорогая невестка, расскажи что-нибудь о себе». Выяснение отношений. Лорд-принц с заинтересованным видом сидел возле Натали, ожидая от нее ответа на свой вопрос. «Понимаете, сэр, начало Натали. Дело в том, что мне почти нечего рассказать о себе. Только о том, что я жена вашего внука и беременна из-за вашей прихоти, но это вы и сами знаете. Неужели совсем нечего рассказать?» — проговорил Аурелиус. «Где училась? Где жила? Чем занимаются родители? Мне все интересно, я с удовольствием послушаю». «Увы, сэр, ничем не могу вас порадовать», — развела руками Натали. «Дело в том, что я не помню ничего, кроме имени. Родители у меня умерли, Но это я узнала, изучив родословную. На моем отце наша ветвь рода Корф прервалась. Насколько я поняла из обрывков своих воспоминаний, я или жила, или училась где-то в России, но, может, я ошибаюсь. Да, и еще, сэр, девушка помолчала, собираясь с духом, я не помню почти ни одного заклинания, да и палочки у меня нет. Я свалилась на вашего внука, можно сказать, в рубище, но с магическим браком. Так что, увы, я не очень хорошая партия. Ты отличная партия для моего внука. Ни одна чистокровная из хорошего рода магической Англии не пошла бы за него, а тут такой подарок. Благодаря твоему появлению род принц не угаснет, а отсутствие приданого – это мелочи. К тому же, если ты ничего не помнишь, то как можешь это утверждать? Натали задумалась. Она, конечно, не могла утверждать точно, но была уверена, что Лили вряд ли позаботилась о наполненности ее гипотетического сейфа. Почему-то у меня такое ощущение, что ей нравится следить за тем, как я здесь устраиваюсь, подумала Натали. Помощи от нее пока не видно, а вот проблем явно у меня уже прибавилось. А еще обещала приходить, когда понадобится. Ну, и где ее носит? Лорд-принц заинтересованно следил за раздумьями девушки. Он незаметно попытался считать ее мысли, но без палочки он мог сделать это только поверхностно. Его добычей стали некоторые воспоминания детства и мысли о вчерашнем вечере. На этом он прекратил копаться у нее в голове, проявив так несвойственное принцам уважение. «Если ты ничего не помнишь, то как можешь утверждать, что ты и есть та самая Натали Корф, и это ваша родословная?» Задал Аурелиус вопрос и порадовался шокированному виду невестки. «Моя дорогая, не паникуй так, ты действительно Корф, я просто спросил. Я знаю, что ты именно та, чьим именем назвалась. Семейные гобелены не врут, а на нем ты отобразилась именно как Корф. Кстати, я поинтересовался твоим родом, явно европейским, и получила интересные сведения». «Да, я тоже их получила», — заговорила Натали. «Значит, ты знаешь, что твоей семьей интересовались ваши германские родственники?» — спросил принц и, увидев, что Натали кивнула, продолжил. «Смею утверждать, что скоро нужно ждать письма от европейской родни, или даже, возможно, и представителя этого рода, жаждущего знакомства. К последнему варианту я, кстати, склоняюсь больше. Если уж они вас разыскивали, то должны появиться, обнаружив потерю. Блин, пришибу эту Лили при встрече. Сделала, называется, последней представительницей угасшего рода. Да у этой угасшей родственников дофига. И что мне делать? Еще и поэтому я хочу, чтобы вы пожили у меня», продолжал тем временем лорд-принц. «Я глава рода и должен присутствовать на этой встрече, когда она состоится». Натали, услышав эти разглагольствования, удивилась, с чего бы вдруг германской ветви рода так беспокоиться о его русской представительнице, и уж было хотела поинтересоваться этим вопросом у Аурелиуса, но тут в комнату вошел ее муж, как обычно невозмутимый. «Северус, ты решил присоединиться к нашей беседе?» — преувеличенно радостно вопросил лорд-принц. «Вот видишь, Натали, не стоило волноваться за мужа, с ним ничего не случилось». «Да, действительно, зачем обо мне волноваться?» — опять вспыхнул Зельевар. «Я ведь всего лишь осеменитель, а моя жена племенная кобыла. Мы нужны только для дальнейшего существования вашего паршивого рода». «Не смей так говорить», — рявкнул на него дед. «Я сделал это для семьи, и ты не можешь меня обвинять. Процветание рода — это главная задача любого его представителя, и я, как глава, должен заботиться о его продолжении. Вот бы и позаботился, когда мама удрала из-под твоего присмотра, обзавелся бы сыном, и пусть он и продолжал славный род принцев, а меня оставили бы в покое. Я не обращу внимания на оскорбление и отвечу тебе, но сделаю это только потому, что виноват перед тобой. Возможно, я не должен был отправлять вас в ту комнату, но я должен был позаботиться о наследнике, пусть и таким, не очень добровольным, способом. Твоя бабушка умерла, когда твоей матери было 10 лет. Я мог бы жениться еще раз, но это было бессмысленно. Дело в том, Северус, что я попал под одно очень неприятное заклинание и больше не мог иметь детей. Это произошло давно, и я уже смирился, что фамилия принц станет в лучшем случае только дополнением к другой. Я надеялся, что твоя мать выберет достойного представителя чистокровного рода, хотя и опасался, что ей понравится какой-нибудь грязнокровка. Но она выбрала Магла. Где уж она его встретила, я не знаю, но когда я ее нашел, желая вернуть домой, она уже была беременна тобой. И я смирился, я даже не стал изгонять ее из рода. Зачем? Она наказала сама себя, выйдя за недостойного, а я стал привыкать к мысли, что мой род просто исчезнет. Лорд-принц тяжко вздохнул. То, что ты родился волшебником, обнадежило меня. Я решил подождать и посмотреть, что из тебя выйдет. Твое распределение на Слизерин меня порадовало, и я решил завести с тобой переписку и, возможно, если ты окажешься достоин, признать тебя. Я написал тебе, но ты не ответил. Я пытался и писал тебе еще несколько раз за то время, пока ты учился. Ни на одно письмо я не получил ответа. Я больше не тревожил тебя, приняв твое нежелание быть частью рода. Я, со своей стороны, давно признал тебя, но не сообщил об этом ни тебе, ни твоей матери, раз вам это было не нужно. Когда я узнал, что ты женился, я снова решил попробовать написать тебе, но в этот раз я приказал, и ты не смог отказать главе рода. Ты ответил мне. Лорд-принц замолчал, и Натали поняла, что под маской чистокровного засранца, не ставящего ни во что своего внука-полукровку, все это время скрывался человек, самым большим желанием которого было иметь семью, радоваться рождению внуков и правнуков, баловать их, дарить подарки, собирать в школу, гордиться их достижениями, писать им письма и присылать гостинцы. Но всего этого он оказался лишен, и она могла понять всю степень его отчаяния, раз он решился на такой шаг. «Я не получал твоих писем», — голос Северуса прозвучал неожиданно громко в тишине, возникшей после откровений главы рода. «Я мечтал, что если я буду учиться хорошо, то меня признают, я больше не буду изгоем, за моей спиной будет стоять род. Но, как я ни старался, все было напрасно. Я, в конце концов, все же доказал свою полезность, и меня признали на факультете. Я даже удостоился внимания сильного волшебника, который позаботился обо мне, позволив продолжить обучение и получить мастерство. Но за все нужно платить. Если бы я знал, что ты признал меня». На Зельевара было страшно смотреть, и Натали знала, в отличие от принца, о чем жалеет ее муж, и ее сердце обливалось кровью, а глаза наливались слезами. «Я разберусь, почему твои письма не доходили до меня, если ты, конечно, не врешь, дедушка», — проговорил Снейп, успокаиваясь. «Не доходили? Я точно знаю, что ты получал их, но отказывался со мной видеться, настроенный матерью против меня. Поэтому, в этот раз я решил просто подстраховаться. Если уж у меня нет внука, так хоть правнук будет обязательно. А скажите, письма, которые вы писали Северусу, вы отправляли в школу?» Влезла со своими 5 копейками Натали. «В школу», — согласился лорд-принц и замолчал, озаренный догадкой. «Но ведь это письмо как-то до тебя дошло. Меня уже не было в школе, в этом году я раньше ушел в отпуск», — сказал Снейп. «Ах, я, старый дурак, и как я не догадался». Родственные посиделки. Посиделки лорда и его наследника затянулись надолго. Натали через некоторое время потянула в сон, сказывалась бессонная ночь, но она из последних сил держалась, не желая пропустить интересные откровения, а их было действительно много. Лорд-принц, например, узнал, что внук видел его как-то раз в школе, когда тот шел с одним из попечителей в кабинет директора. Постаравшись попасть на глаза деду, Северус был очень расстроен, когда тот, не обращая на него никакого внимания, прошел мимо, высказавшись о наглых полукровках, не имеющих ничего общего с его родом. «Но я никогда не был в школе, когда ты там учился», — возмущенно вскричал Аурелиус, растеряв всю свою невозмутимость. «А почему ты решил, что я получаю твои письма?» — задал интересующий его вопрос Снейп. Совы возвращались обратно без них, и все это происходило в школе, — вновь заговорила Натали, пытаясь подвести их к пониманию того, кто в этом виноват. Хотя, скорее всего, они уже догадались сами, просто не произнесли это вслух, пытаясь осмыслить. «А почему вы, Аурелиус, не попытались поговорить с Северусом на каникулах? Идти к маглам?» «Спасибо, я был там один раз, мне хватило. Дочь не захотела меня слушать, а я ведь предлагал ей вернуться домой. Она отказалась, выбрав мужа. И я поклялся, что больше никогда не переступлю порог ее дома, и сдержал клятву. Кстати, не вздумайте приглашать меня к себе домой, если только не решите сменить жилье. В ту халупу в тупике я не приду. Но все то, что вы выяснили, это значит», — не выдержала Натали. «Мы тебя поняли, девочка, не волнуйся. Да, судя по всему, за всем этим стоит Дамблдор. И я даже догадываюсь, почему. Но это так мелочно, не ожидал от него. «Но почему ты считаешь, что это именно Альбус?» – спросил Северус у деда. «Ведь мать не захотела возвращаться домой, еще будучи беременной мной. Как это может быть связано с тем, что происходило со мной в школе? Я думаю, что директор просто воспользовался нашим разногласием с твоей матерью, желая отомстить нашему роду. Но что ему сделали принцы?» – удивилась Натали. «Это не предназначено для нежных женских ушек, но я все же скажу. Мой отец, будучи однокурсником Дамблдора, отказался от его предложения о более тесной дружбе. Это произошло на шестом курсе. Ты хочешь сказать, что?» – опешил Северус. «Именно. Отец говорил, что с ним Альбус сохранил приятельские отношения, не выходящие за рамки межфакультетской дружбы. Видимо, он ошибался. Потом тот задружил с Гриндевальдом. С Гриндевальдом? Сколько интересных сведений я узнаю о директоре?» — задумчиво проговорил Снейп. «А ваша дочь, у нее были проблемы в школе?» — спросила Натали. «Я не припоминаю, да и Эйлин была скрытной девочкой. Возможно, проблемы были и, как я помню, оценки по трансфигурации всегда оставляли желать лучшего, но она девочка, да и Дамблдор был в то время только профессором. У него еще не было столько возможностей навредить. Судя по всему, на моем внуке он отыгрался по полной. Северус похож на моего отца, видимо, это сыграло свою роль. Он никогда не вел себя со мной неподобающе, я даже и подумать не мог о том, что ты рассказываешь», — вскинулся Зельевар. «Как я понимаю, он использовал тебя для каких-то делишек. Всеобщее благо?» — спросил лорд-принц внука. «Да, он потворствовал моим школьным врагам и добился того, что я запутался и, в конце концов, оказался связан по рукам и ногам обещаниями, которые вынужден теперь выполнять. Я буду мстить, он еще пожалеет, что посмел впутывать в свои планы кого-то из принцев», — проговорил Аурелиус, пытаясь успокоить ярость, бушевавшую в нем. Натали поняла, что легкий ветерок, всколыхнувший волосы Аурелиуса, — это магия, сдерживаемая им и ищущая выхода. Лорд-принц был взбешен, его почти лишили будущего, и только стечение обстоятельств позволило ему как-то выправить ситуацию. Кто бы ни устроил его внуку этот брак, он был ему благодарен. С усилием взяв себя в руки, Аурелиус обратил внимание на внука и его жену. Северус снова выглядел невозмутимым, и принц порадовался, что внук умеет быстро принимать надлежащий вид, хотя вспышки ярости и несколько портили впечатление. Так мог вести себя гриффиндорец, но не тот, кто учился на змеином факультете. Но, как он знал, Северуса считают хорошим деканом в чистокровных семьях, чьи дети учились на его факультете, а его внуке сложилось определенное мнение, и дед гордился им, хоть и не подавал вида. Быть личным зельеваром темного лорда — это много значило. Да и остаться на свободе, пусть и с помощью якобы предательства, мог только слизеринец. А теперь лорд-принц даже не сомневался. Если слухи верны и темный лорд снова появится, то внук встанет на его сторону. Не может Северус не задуматься о всех странностях, случившихся с ним по вине Дамблдора. Успокоившись и наколдовав Тимпус, Аурелиус убедился, что время обеда давно прошло, а эльфы не рискнули сообщить об этом хозяину. Позвав Дарни, он распорядился насчет позднего обеда и проговорил: «Ну, раз уж мы выяснили некоторые интересные факты, я думаю, что пока не стоит привлекать внимание к тому факту, что мы общаемся. Я бы очень хотел, чтобы вы перебрались ко мне в поместье, но вынужден пока отказаться от этой затеи. Хотя, Натали, я думаю, все-таки стоит месяцев через 5-6 перебраться сюда, чтобы обезопасить ребенка. Но я хочу быть с мужем», — возмущенно проговорила Натали. «Нас связала магия, и я должна быть с ним, как говорят маглы, и в горе, и в радости». «О, ты вспомнила про маглов и про то, что они говорят?» — поинтересовался у нее Северус. «А, да, кажется, вспомнила. Но я не могу не согласиться с лордом-принцем». Северус не собирался звать его дедом, не после стольких лет. «Будь моя воля, я бы уже сейчас оставил тебя здесь». Глаза Натали стали наливаться слезами, хотя она и понимала, что ничего другого ждать не может. Она была обузой, ее навязали, и, даже если она была рада тому, что оказалась женой Северуса, но все же понимала, что он этому совсем не рад. «Вот только не надо слез», — проговорил, поморщившись, ее муж. «Я обещал, что буду заботиться о тебе. Я и забочусь, беременной женщине не место в Хогвартсе, среди недоумков, считающихся учениками. Это просто опасно. Но оставлять тебя в магловском городке одну я тоже не хочу. Вдруг тебе станет плохо? Я подумал о покупке дома в Хаксмиде. А дом в тупике, Что с ним? Ты его продашь? Снейп замолчал, задумавшись над тем, как бы объяснить жене, почему он не хочет продавать свой дом. Тот был ему дорог, несмотря на то, что это был дом отца, которого Северус ненавидел достаточно сильно. Если на чистоту, то дороги были ему воспоминания детства, и иногда, когда он выходил за продуктами в магловский магазин, он специально проходил мимо детской площадки, на которой он когда-то, выглядывая из-за кустов, первый раз увидел Лили. Естественно, этого сказать жене он не мог. «Не надо, не продавай», — проговорила Натали, глядя на задумавшегося мужа. «Я поживу в Хогвартсе, тем более мне обещали помочь вспомнить магические навыки. Я постараюсь как можно меньше выходить из наших комнат, чтобы никому не мешать. Нельзя все время сидеть в подземельях, ты должна гулять. Я надеюсь, внук, ты проследишь за этим. Уж если так нужно, то поживешь там до июля, а потом будешь жить здесь», — проговорил Аурелиус. «Это не обсуждается», — продолжил он, видя, что девушка собралась что-то сказать. В этот момент появился домовик и сообщил, что обед готов. Аурелиус посмотрел на Северуса, давая понять внуку, что ухаживать за женой – прерогатива мужа. Зельевар предложил Натали руку, и они пошли вслед за хозяином в столовую, где и отдали должное кулинарному мастерству здешних эльфов. Во время обеда речь зашла об отсутствии у Натали палочки. Она даже в какой-то момент засомневалась, может ли колдовать, и была успокоена Аурелиусом. Он немного разбирался в колдомедицине, как, впрочем, и его внук, и уж увидеть магическое ядро мог. К тому же, как рассказал принц, на семейном гобелене ее имя появилось вышитым темно-зеленой ниткой, что говорило о том, что она ведьма, причем чистокровная. Сквип обозначался бледно-желтый, а маглы вообще не указывались. Также существовали свои цвета для обозначения маглорожденных и полукровок. Имя Северуса на гобелене было светло-зеленым, а если бы в рот затесался маглорожденный, его имя было бы синим. «Натали, как можно быстрее надо приобрести палочку», — произнес нетерпящим возражения голосом лорд принц. «Я бы предложил попробовать те, что имеются у нас в хранилище, но, как мне кажется, следует показаться в лавке Элливандера. Это ожидаемо и не привлечет внимания. Мы займемся этим завтра», — проговорил Северус. «А сейчас прошу меня извинить, но я в библиотеку, мне бы хотелось поработать с книгами. Надеюсь, я могу делать копии листов заинтересовавших меня фолиантов. Конечно, некоторые книги ты даже можешь взять домой». Северус решил непременно воспользоваться разрешением деда и поспешил сбежать в библиотеку. «А мы займемся очень интересным и нужным делом», — сообщил лорд принц. «Моему правнуку ничего не должно угрожать, а значит, мы займемся его защитой. Я думаю, стоит надеть на тебя, невестушка, несколько семейных артефактов». Лорд принц поднялся из-за стола и, подав руку подскочившей Натали, куда-то ее повел. Судьба и родственники. Лорд принц привел Натали в комнату, которая являлась хранилищем семейных артефактов. Здесь хранились вещи, наличие которых не могло стать основанием для обвинения в использовании темной магии. Все остальное хранилось в Гринготтсе, где невмешательство гоблинов в дела магов служило отличной рекомендацией для желающих сохранить семейные сокровища. Порадовавшись тому, что у невестки уже проколоты уши, Аурелиус презентовал ей симпатичные серьги с мелкими изумрудами, качающимися на золотых цепочках разной длины. Как он объяснил Натали, серьги служили защитой от легилименции, не только магически отводя взгляд мага от глаз их владелицы, но и банально отвлекая внимание покачиванием и переливами света, так что никто не сможет мимоходом прочитать ее поверхностные мысли. От насильственной легилименции они не спасали, но Аурелиус надеялся, что до этого не дойдет, а Натали просто не переживала по этому поводу, помня обещание Лили. Также он презентовал новоявленной миссис Снейп цепочку с рубинами, носимую Натали и предназначенную специально для беременных. Магия, заключенная в камнях, благоприятно воздействовала на плод и отводила с глаз и мелкие проклятия. Цепочка носилась постоянно, скрытно, обязательно касаясь тела и была саморегулирующейся по объему. Кольцо, выглядевшее как обручальное, было украшено рунами и предупреждало о наличии в пище нежелательных или опасных зелий. Под воротником мантии притаилась брошь, которая при нападении на владелицу разворачивала магический щит и выдерживала несколько не очень сильных проклятий. Из-за того, что следовало соблюдать конспирацию как можно дольше, более мощные и действенные артефакты лорд применить не мог, поэтому, посчитав, что больше сделать ничего невозможно, Аурелиус отпустил невестку. «Натали, чувствовавшая себя в присутствии чопорного аристократа бедной приживалкой, которой оказали милость, поспешила уйти, отправившись искать библиотеку, в которой должен был находиться ее муж. Проблуждав некоторое время по комнатам и коридорам, и уже подумывая вызвать эльфа, она наконец-то наткнулась на искомое. Библиотека была большой, и Натали решила, что она ничуть не уступает библиотекам Блэков и Малфоев, о которых говорилось как о самых лучших библиотеках в магической Британии. Муж, как и ожидалось, обнаружился здесь же, в окружении фолиантов, многие из которых выглядели очень опасными. Натали не рискнула мешать увлеченному чтением Северусу и тихонько присела в кресло, уютно расположенное в нише возле окна. Не успела она расслабиться, как почти тут же подскочила, испугавшись появившегося возле нее эльфа. Тот, увидев, что испугал девушку, собрался уже выкручивать себе уши, желая наказать себя, но Натали шепотом, чтобы не привлекать внимание мужа, попросила у эльфа принести что-нибудь простенькое почитать, можно по зельям, например. Получив желаемое, она углубилась в чтение. Время в библиотеке пролетело незаметно, и вот уже наступил вечер. За ужином было решено, что они переночуют в поместье и завтра с утра отправятся на Диагон-Аллею, а потом домой, в тупик. Комната, предоставленная им, была обычной, хотя и с огромной двуспальной кроватью. Ванную, прилегающую к спальне, в этот раз первым успел занять Северус, наученный горьким опытом и не желающим дожидаться, пока жена наплещется, изображая из себя русалку. Так что Натали, выйдя из ванной, обнаружила, что Северус уже спит на своей половине кровати, повернувшись к ней спиной. Ну, или делает вид, что спит. Вздохнув, Натали легла в кровати, немного подождав, устроилась тихонько рядом с ним, прижавшись к спине мужа животом и грудью. Тот изображал спящего, хотя она и сомневалась, что человек, много лет спящий один, к тому же не доверявший никому, может не чувствовать, что его личное пространство нарушено. Но если он так хочет, решила Натали, то я тоже сделаю вид, что ни о чем не догадываюсь. Через несколько минут, покрепче прижавшись к Северусу и прислушиваясь к его дыханию, она уже спала. «Снова здорово», — констатировала Натали, появляясь в центре уже знакомого зала. А вот та, что появилась вместо Лили, была ей незнакома. «Ой, извини», — засмеялась женщина, увидев удивленное лицо Натали. «Так лучше», — и в следующий миг на месте незнакомки стояла рыжеволосая Лили. «Все забываю, что вы, люди, в большинстве своем не любите неожиданности, и даже если просите изменить судьбу, все равно, в глубине души, не желаете расставаться с привычными обстоятельствами». «Ты мне зубы не заговаривай», — сказала Натали, убедившись, что была права в своих подозрениях. Запихнула непонятно куда и свалила. «Мы так не договаривались. А что не так? Хотела оказаться в книге, стать ближе к герою своей мечты, так ты теперь его жена, куда уж ближе. Так чем ты недовольна? А ты, вообще, кто? То, что ты, Лили, можешь не говорить, больше не поверю. Вот с этого и надо было начинать, а то с претензиями. Нет, конечно, я не Лили. Неужели ты думаешь, что смертная, пусть даже и очень сильная ведьма, может изменять предначертанное? Да откуда у нее такие силы? Ты знай, я та, кого зовут судьбою, Паркой, Норной, Мойрой. Ты называй как хочешь, суть одна, судьбу определяю человека. Придумали вы, люди, что нас трое и ошиблись, одна я и только мне под силу изменить расклад, что начертали боги. И только я одна могу прийти к тому, кто просит, и если уж решу, что интересно, то и помощь не откажусь, пожалуй. Вот это ты заговорила. Так значит, интересно, и значит, я тут потому, что ты скучаешь. Да тьфу на тебя, я тоже, кажется, начала говорить, как в древнегреческом театре. А почему бы не развлечь меня, мне скучно. Все настолько предсказуемы. Сначала просят, а потом возмущаются. Вот и ты наш разговор начала с претензий. Еще раз говорю, скажи мне четко, чем ты недовольна. Как это чем? Ты меня сюда зачем запихнула? Помоги Севу. Твои слова, ну и как я ему помогать буду, беременная? Он так и норовит меня в поместье деда оставить. Ладно, хоть сказали, что до Йоля не тронут, а потом добро пожаловать под крылышко к лорду Аурелиусу. А в Хогвартсе как раз все развиваться начнет. И какая от меня помощь? Ну, говорила. Во-первых, надо же было тебя заинтересовать, а во-вторых, ты уже помогла, если на то пошло. Помогла? Ну да, теперь, если твоего мужа лорд убьет, то у рода все равно наследник останется. И тебе польза, представляешь, Ты мать наследника ребенка от твоего обожаемого профессора. Да как ты так можешь? Ты что, думаешь, я сдамся, засяду в поместье и все? Ну уж нет. Значит, я не ошиблась, задумчиво проговорила Мойра. Может, ты и сможешь что-нибудь изменить. Только не забывай, что ты не знаешь, какая она, настоящая магическая Британия. Ну ладно, тебе пора просыпаться. Подожди, а что с моими родственниками? Что случилось с Корфами? Почему скрывались? Я думала, что буду последней представительницей какого-нибудь не очень известного рода. Родственники ищут, потому что родство помнит. А скрывались Корфы потому, что они занимались исследованиями и не хотели, естественно, чтобы результаты достались кому не следует. В итоге они не достались никому. Корфы погибли в лаборатории, видимо, что-то не рассчитали. Тебя я втиснула в реальность. У Корфов детей не было, и когда они погибли, эта линия рода прервалась. Теперь ты существуешь, ты есть на семейном гобелене, а то, что о тебе никто не знал, так этому есть объяснение. Родители жили среди маглов, ты ходила в обычную школу, а магии обучалась дома. В этой версии, правда, есть один минус, ты не успела сдать экзамены. Но можешь не беспокоиться, тебе же не на работу устраиваться, муж прокормит. Ехидно улыбаясь, рыжеволосая красотка растаяла в воздухе, не дав Натали возможности возмутиться. И тут же девушка почувствовала, что ее трясут. Открыв глаза, она увидела склонившегося над ней мужа. «Просыпайся», — проговорил он, — «нам уже пора». В этот раз поход на Диагон-Аллею обошелся без встреч со знакомыми, возможно потому, что мало кто из аристократов является к открытию магазинов. Лавка Элливандера была почти такой, какой Натали ее запомнила по фильму. Во всяком случае, декораторам удалось передать здешний колорит. Палочку подбирали долго, в руках у Натали перебывал не один десяток, и она уже снова засомневалась в том, что она ведьма. Хотя то, что палочки все же реагировали, поджигая стол или разнося витрину вдребезги, говорило об обратном. Наконец, когда миссис Снейп уже отчаялась и собиралась предложить мужу уйти, чтобы вернуться позже, или пойти к другому мастеру, очередная деревяшка в ее руке потеплела, и она ощутила палочку как продолжение себя. Прошептав «Люмос», она увидела, как на кончике палочки загорелся теплый яркий огонек. «Береза и клык оборотня», — услышала она слова Элливандера. «Гибкая, 10,5 дюймов, хороша для трансфигурации чар. С вас 9 галлеонов, профессор». Заплатив мастеру, они наконец-то покинули его магазинчик, но если Натали думала, что они сразу отправятся домой, то она ошибалась. Снейп еще посетил магазин, торгующий ингредиентами, и лишь после того, как муж пробыл там больше получаса, они отправились домой. Что уж он там покупал, Натали не знала и знать не хотела, так как из магазина тянуло жуткой вонью, и она даже не рискнула к нему подойти. Эти полчаса она провела, сидя за столиком в кафе «Фортескью», куда ее отвел муж. Зельевар и зелья. Тупику предельщиков Натали обрадовалась как родному. Стоило им войти в дом, как перед ними с тихим хлопком появилась домовушка в кокетливой наволочке с гербом принцев. «Хозяин Аурелиус приказал Минке служить хозяину Северусу и хозяйке Натали», — произнесла она, преданно глядя на новоявленных эльфовладельцев. «Нам не нужен эльф, отправляйся обратно к лорду-принцу», — недовольно нахмурился Снейп. «Нам нужен эльф», — возразила Натали, глядя то на мужа, то на эльфийку, уже схватившуюся за уши. «Минки хорошая, Минки нужна хозяевам, не прогоняйте Минки. Как я объясню Дамблдору, что у меня появился эльф, а ему не обязательно знать об этом? Меньше знает, лучше спит, а Минки уберет с наволочки герб и не будет попадаться на глаза нашим гостям, если таковые появятся. Минки будет незаметной», — пообещала эльфийка. «Ты не могла бы заняться уборкой, пока я готовлю обед?» — попросила Натали, не очень любившая махать тряпкой и веником. «Хозяйке нужно только приказать. Я могу приготовить обед, а потом сделать уборку». «А, так ты мастерица на все руки». «Да, Минки». «Да, хозяйка, Минки все может». «Что хозяева хотят на обед?» — поинтересовалась домовушка и, получив заказ, исчезла. «Зачем ты ее оставила? Нам нельзя привлекать лишнее внимание. Она мне нужна, а директору, если он спросит, скажу, что мне ее подарили. Свадебный подарок от лорда Малфоя. Мне кажется, лорд не откажется наступить Дамблдору на больную мозоль». «Почему ты так решила?» «Не знаю, просто посмотрела на него и подумала, что он терпеть не может директора. А что, я ошиблась?» «Нет, ты права, Люциус действительно на дух не переносит Дамблдора. «Северус, а чем ты будешь сейчас заниматься?» Сменила тему разговора Натали. «Зачем тебе это нужно? Просто я подумала, что ты мог бы немного позаниматься со мной, научить варить какое-нибудь зелье. Каким образом, если ты к ингредиентам даже близко подойти не можешь? Ну, может, есть что-нибудь такое, что варится только из трав? В принципе, можно попробовать», — протянул зельевар, задумавшись. «Есть еще зелья, в которых используются сушеные насекомые. А когда начнем?» — спросила обрадованная Натали, удивляясь покладистости мужа. «Пообедаем и начнем», — ответил Северус, уже пожалевший, что согласился пустить жену в лабораторию. Да и возиться с ней не хотелось, лето быстро закончится, а у него было столько планов. После неплохого обеда, приготовленного Минки, супруги спустились в лабораторию, расположенную в подвале, а эльфийке были даны указания по уборке комнаты приготовлению ужина. Натали подумала, что надо будет обучить русской кухне так удачно появившуюся домовушку. Она предполагала, что скоро может захотеть борща или пельменей, так что следовало быть во всеоружии. Время до ужина и Натали, и Северус провели очень плодотворно. Зельевар, как только они спустились в лабораторию, указал жене на стол, стоящий в дальнем углу, выделил ей котел, ножи, ингредиенты и, написав на трансфигурированной доске рецепт, с чистой совестью занялся варкой сложного зелья, улучшающего облик. Его давно уже просила Нарцисса, но с ней было все недосуг, и леди Малфой становилась все настойчивее, так как прошлая порция, сваренная им почти полгода назад, подходила к концу. Понимая, что тянуть дольше уже не получится, и Нарцисса насидит на него с претензиями, стоит ему только появиться в Мэнере, он все же начал варить Белоснежку, при этом недоумевая, зачем Нарсе нужно это зелье. Оно придавало только законченности лоск уже имеющимся природным данным, зато было достаточно сложным в варке и дорогим, что делало его недоступным большинству ведьм. Краем глаза он поглядывал на жену, по привычке следя за ее котлом так же, как он следил за котлами учеников, не поправляя ошибки, но давая возможность самим в них разобраться и стараясь не допускать при этом опасных ситуаций. Посматривая на жену, Северус убедился, что она очень вдумчиво прочитала рецепт и постаралась как можно более точно порезать побеги багульника, предварительно уточнив, сколько сантиметров соответствует 2 дюймам, заявленным в рецепте. Убедившись, что на данный момент ей не грозит опасность, он занялся своим зельем, радуясь внимательности жены и противопоставляя ее некоторым оболтусам, которые посещают его уроки, при этом забывая, что жена несколько старше его учеников, а следовательно и умнее. Хотя с этим утверждением Снейп тоже вряд ли бы согласился, приведя в пример людей, которым возраст совсем не прибавил ума. Через некоторое время, удивляясь сама себе, Натали закончила варить зелье, дождавшись скептического взгляда мужа и разрешения перелить полученную субстанцию в колбу. Не сказать, что ей понравилось зельеварение, но она была рада, что у нее получилось. Северус все еще был занят своим зельем, и девушка, не желая покидать лабораторию, потихоньку принялась за чистку котла, незаметно, как ей казалось, посматривая на мужа. Точные, скупые движения мужа увлекали ее, и она следила за его руками, любуясь тем, как он помешивает содержимое котла, как, взяв тонкими, длинными пальцами очередной ингредиент, отправляет его в котел. Все движения с ней побыли выверены и напоминали ей танец. Она подумала, что если бы его ученики имели возможность наблюдать за тем, как он варит зелье, то многие влюбились бы в предмет, преподаваемый им, или в зельевара, тут же подумала она, представив толпу восторженных учениц, преследующих ее мужа. Глаза выцарапаю каждый, кто попытается с ним флиртовать, и сама удивилась своей реакции. Натали никогда не была ревнивой, так что не ожидала от себя ничего подобного тому, что испытывала сейчас. Постаравшись успокоиться, она обнаружила, что незаметно для самой себя уже вычистила котел, а муж, за действиями которого она так пристально следила, закончил варить зелье и перекладывает загустевшую массу в симпатичную баночку. Рискнув привлечь к себе внимание, она спросила: «Северус, а что у тебя получилось, для чего это предназначено?» «Для улучшения цвета лица», — ответил зельевар, не желая вдаваться в подробности и не пытаясь язвить. «Если помнишь, нас пригласили к Малфоям». Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил: «Нарцисса уже давно пользуется этим зельем, но я не люблю с ним возиться. Бесполезная трата времени, но раз уж мы приглашены, я подумал, что она будет счастлива, получив свой крем. А нарцисса, если я правильно поняла, имеет какое-то отношение к лорду Малфою, пригласившему нас в гости. Натали вовремя вспомнила о своей амнезии, да и откуда ей, иностранке, знать Малфоев. Самое непосредственное отношение, она его жена, а мне такой крем, проговорила Натали, умоляюще глядя на мужа. А тебе он не нужен, ты прекрасно выглядишь и без него. Зельевар не любил говорить комплименты, но понимал, что жена может обидеться, если он ей просто откажет, а возиться с новой порцией ему не хотелось. Это только пока, не повелась на его слова Натали, а потом из-за беременности у меня могут появиться пятна на лице и вообще. Она закрыла рот, вовремя вспомнив, что не стоит ныть, жалуясь мужу на то, что станет толстой и некрасивой. С ней б не тот человек, который пожалеет и прислушается к ее словам. Раньше она не замечала за собой желания покапризничать, так что не стоит и начинать. Вот если появится, тогда и поговорим, закончил разговор муж. Не пойти ли тебе отдохнуть, продолжил он, намекая, что ей пора покинуть подвал. А ты, мы поужинаем вместе? Нет, ужинай без меня, у меня заказ еще на одно зелье, но его испарения могут тебе повредить, так что ты не можешь побыть в лаборатории, проговорил Северус, догадавшись о желании жены остаться с ним. Он мягко выставил ее из лаборатории, и Натали только и оставалось, пнув со злости дверь, отправиться на кухню. Ужин, приготовленный домовушкой, был выше всяких похвал, но Натали жалела, что не может разделить его с мужем. День сегодня был насыщенным, и она была бы рада пораньше лечь спать, но следовало проверить работу Минки и дать ей задание на завтра. Комнаты сияли чистотой, и Натали искренне похвалила эльфийку, радуясь, что ей не нужно самой следить за чистотой в доме. Пообещав Минке, что завтра научит ее готовить новое блюдо, Натали отправилась в ванную, а потом пробралась в спальню мужа, прекрасно понимая, что сам он к ней не придет.